Глава третья. Ксандрей. «Пап, когда ты вернешься? У нас же гости!» Элли вцепилась в мой рукав и требовательно на нем повисла. «Гости? Какие гости?» – изобразил я удивление. «Понятно, конечно, о ком речь, но воспринимать неизвестную девицу как нечто положительное и достойное внимания совсем не хотелось. Привлекательную и вполне невинную на вид девицу, но все же. Она просто недоразумение, от которого надо бы побыстрее избавиться». «Ну как же?» – дочь шмыгнула носом, будто я лично чем-то ее обидел. «Это красивая девушка. Кира! Кира! Запомни уже!» Я хмыкнул и присел на корточки. Мисс Харн, гувернантка Элли, тихонько шевельнулась, переступив с ноги на ногу. Она наблюдала за нами, стоя в сторонке, и не вмешивалась в разговор, но я ощущал на себе ее внимательный взгляд. Иногда мне казалось, что он становится очень уж пристальным, хотя, надо признать, своей симпатии ко мне она все равно никогда не скрывала. «Хорошо, я запомню, малышка, но ты не приставай к нашей гости. Она попала в неприятности и, возможно, болеет. Ей нужен отдых. К тому же сегодня у тебя занятия по арифметике. Садись за упражнения после завтрака. Я вернусь и все проверю». «Хорошо», – Элли закатила глаза. «Но разве хотя бы перед праздником нельзя забыть об этой гадкой арифметике?» «Но ты же сама хотела поступить в лучшую школу и должна хорошо заниматься, раз уже взялась за это дело». Многие из детей аристократов обучались исключительно на дому, но в последние годы стало модным учиться в классах с десятком других детей. Это, безусловно, было веселее и полезнее для воспитания. Но требовательные учителя королевского лицея не скупились на нагрузку. Видимо, считали, что родовитые дети непременно должны быть самыми одаренными. Но они зачастую были всего лишь детьми. «Я понимаю», – дочь совсем сникла. Как это ни печально, но арифметику она и правда любила меньше других предметов. Может, потому что та давалась ей не так легко, как хотелось бы. А гувернантка тоже была в ней не слишком сильна. Порой мне самому приходилось браться за учебу Элли, чтобы объяснить ей что-то. Но на это почти не было времени. Надо бы найти отдельного репетитора. «Вот и отлично», – я выпрямился. «Если хочешь, на обратном пути заеду в пекарню миссис Парфи и куплю тебе что-нибудь вкусненькое. Хочешь?» Сунул руки в поданное дворецким пальто, обернулся, но Элинеи уже не было рядом. Обиделась. Мисс Харн стояла на том же месте и смотрела на меня с легким упреком. «А что я такого сказал?» Как все это порой сложно. По сравнению со вчерашним днем, сегодня подморозило. Подтаявшие накануне улицы покрылись тонкой ледяной коркой. Пожалуй, этой Кире повезло, что она не застудила себе что-нибудь. В таком-то нелепом наряде, который прикрывал плечи и спину, но совершенно нелогично оставлял открытым почти все нижние части тела. В памяти в самых красочных подробностях всплыли все эти стройные части, обтянутые полупрозрачными тканями. А то и вовсе ничем не обтянутый. Никакой интриги. Зато какое поле для фантазий. Самых... самых разнообразных. Так, стоп, хватит. Я достал из-за пазухи небольшой кусочек платья Киры, весь расшитый крупными цветными блестками. Отдам на анализ. Все, что ее окружает, выглядит очень подозрительно. Вокруг здания Академии магических искусств было и вполовину не так людно, как в разгар учебы. Сейчас адепты готовились к скорым экзаменам, а скорее – к празднику нового круга. Только самые нерадивые продолжали досдавать долги и пересдавать заваленные зачеты. Сегодня мне как раз предстояло принять парочку таких вот разгильдяев, которые бывали на моих лекциях и семинарах так редко, что я даже в лицо их плохо знал. Особых надежд на их счет не питал. Но вдруг случится чудо, и они, наконец, от меня отвяжутся. «Магистр Лануа! Магистр Лануа!» окликнули меня, пока я шел по гулкому коридору кафедры защитной и оборонительной магии. Со стен на меня смотрели головы трофейных магических существ, которых адепты и преподаватели кафедры когда-то обезвредили в самых разных обстоятельствах. Кто работал и учился здесь давно, уже привык к этому зрелищу. А вот первокурсники чаще всего пробегали очень быстро, стараясь не смотреть по сторонам. «Что случилось?» Я повернулся к догнавшему меня ассистенту Дувальду. «Ничего», — тот пожал плечами. «Просто вы сегодня рано. Я подумал, это у вас что-то случилось». Похвальная предупредительность. «Вот», — Я достал кусочек ткани от платья загадочной гости и протянул его Дувальту. «Отдай в лабораторию миссис Аджин. Пусть выяснит состав». «Хорошо». Ассистент почесал в затылке, разглядывая пеструю тряпочку. «Это какой-то экспериментальный образец?» «Да, пожалуй, да, очень экспериментальный». И чем окончится этот эксперимент, я пока даже и предположить не мог. Отпер свой кабинет и хотел было закрыть двери перед носом Дувальта, но тот успел проскочить внутрь. «На ваше имя пришло несколько писем. От наместника и, кажется, от вашего отца. Сегодня на кафедру собирался приехать наместник с супругой, обсудить что-то насчет будущего бала. Еще я принес ведомость для сегодняшнего зачета». «Отлично, спасибо». Я взмахнул рукой, спроваживая его. «Кстати, не знаешь, мистер Фиаста сегодня здесь?» Ассистент удивился, сильно, но быстро пришел в себя и уточнил, будто плохо расслышал. «Начальник службы безопасности? А в академии служит кто-то из его родственников?» «Нет». «Тогда он». «Да, он на месте. Я даже встретил его сегодня». Еще больше напрягся Дувальт. Отчего-то Алан Фиаста почти у всех, кто здесь служил или учился, вызывал благоговейный трепет, граничащий со страхом. Скорее всего, потому что раньше тот служил при дворе короля, но предпочел сменить очень хлопотную должность на более спокойную в академии. Хоть порой и тут ему хватало работы. Но репутация мрачного служителя тайной канцелярии, который все обо всех знает, сохранилась при нем и по сей день. Пожалуй, даже усилилась. Скоро Дувальт ушел. Я проверил ведомость, билеты для зачета и гербовые бланки для ответов. Это заняло у меня необычно много времени, потому что мысли постоянно перескакивали на Киру. Сейчас она находится с моей дочерью. Проверка не показала ничего необычного. Никаких посторонних заклинаний при ней, никаких артефактов, которые могли быть вживлены под кожу или спрятаны в неожиданных местах. Но от этого не становилось спокойнее. Некая сила в ней ощущалась, но она выглядела совсем нестабильной. То есть, как будто померещилась. Более того, я пока не мог точно определить, какова ее направленность. Еще одна загадка в арсенале этой удивительной девушки. Когда я успел стать таким параноиком? Это все грядущее назначение. Слишком неожиданно и ответственно. Я не собирался претендовать на него ближайшие 10-15 лет, но жизнь все расставила по-своему. Отец внезапно начал терять силу и решил сложить себе полномочия. И вот теперь я вынужден бегать с полыхающим седалищем, чтобы успеть утрясти все бюрократические нюансы до церемонии перезапуска круга. Устав размышлять об этом, встал и отправился к Алану Фиаста. Тот оказался в своем кабинете. Перед ним стояла початая бутылка морозной настойки, от которой по всей комнате разносился терпкий аромат зимних ягод. «О, Ксандрей, доброе утро!» Алан поднял на меня взгляд и даже не попытался убрать бутыль. У кого-то уже праздник. «Доброе. Я по делу. Не хочется нагружать тебя делами перед новым кругом, но я думаю, это не займет у тебя много времени». «Что такое? Тайное послание? Анонимные подарки?» Алан рассмеялся и заговорщицки понизил голос. «Интимные штучки в конверте?» Я закатил глаза. «Веселится, гад. Да, обо мне по академии шла слава главного разбивателя женских сердец. Совершенно несправедливо, конечно». Что поделать, если любые отношения в последние пару лет были для меня скорее мучением, чем удовольствием? А женщины вокруг словно объявили конкурс на то, кому удастся первой меня охмурить. Нет, но это тоже связано с девушкой. «Ты, кстати, решил, с кем пойдешь на большой бал?» – внезапно вильнул в сторону Алан. «Знаешь, мне сейчас не до выбора пары». «Выпьешь?» – он звякнул пальцем по стеклянному боку бутылки. Лишь бы только свернуть серьезные темы. Я отрицательно взмахнул рукой. «Ладно, твоя проблемная девица хотя бы симпатичная?» Я задумался, как бы описать эту интригующую незнакомку. Но не врать же только потому, что она меня беспокоит. Темные волосы до пояса, голубые глаза, стройная, лет 20-23. Зовут Кира, по крайней мере, она так представилась. Есть магический дар, слабый, неясной направленности. Потенциал я не смог просчитать. Он как будто только-только зародился, как у ребенка. «По-моему, с ней все в порядке. Бери», — усмехнулся Фиаста и вернулся к заполнению каких-то бумаг. Я вздохнул. Она появилась полуголая на катке Вербора вчера вечером. Утверждает, что не помнит, кто она и где живет. Не помнит ничего, кроме имени. Ты же знаешь, Ирис сердобольная и слишком добрая. Линея притащила девушку в дом тетушки, а кузина оставила на ночь. Но все это, потеря памяти и магия, меня тревожит. Ты можешь разузнать о ней хоть что-то?» Алан снова посмотрел на меня из-под лобья. «Ничего не помнит?» «Нет, совсем». «Хм, странно». Фиаста встал и прошелся до окна. «Красивая девушка, которая взялась из ниоткуда прямо перед назначением тебя интендантом». «И правда подозрительно». Он помолчал. «Как думаешь, твоя тетушка будет рада, если я сегодня нагряну в гости?» «Она давно тебя не видела и, уверен, будет рада». «Тогда держи девчонку наготове. Мне нужно взглянуть на нее вживую». Кира. После пробуждения мне сразу захотелось накрыть голову подушкой, потому что все, что произошло вчера, никуда не рассосалось. В довершение ко всему этому беспределу надо мной, зацепившись за люстру, спал Жутик. Я застонала. Летучий полудракон-полулис проснулся и недоумевающе на меня уставился. «Здрасте!» – проговорил он, расправляя крылья, в которые был завернут, как в спальный мешок. Я все же накрыла голову подушкой и застонала громче. Прямо-таки заорала от бессилия. Но длилось это ровно до того момента, пока ко мне в комнату не постучали. Я тут же закрыла рот, приосанилась и попыталась принять невозмутимый вид. «Можно?» – пискнули снаружи. В мою коморку забежала Элинея и быстро закрыла за собой дверь, после чего приложила палец к губам. «Что случилось?» – она приложила палец и к моим губам тоже. «Тссс!» – прошипела, тараща глаза. Я подняла взгляд на Жутика, который в полнейшем шоке висел на том же месте и изо всех сил прикидывался куском зеленоватой паутины. Почему он не прячется? Ведь ночью он провернул это так ловко, даже будучи в парализованном состоянии. Правда, через мгновение он сообразил, что надо что-то делать, и пока девочка смотрела в другую сторону, быстро перепорхнул ко мне на постель и снова забрался под одеяло. Безотказный приемчик. За дверью послышались быстрые шаги, затем другие. Они встретились и замерли. «Миссис Галер, вы не видели Элли?» Прозвучал приятный женский голос. Похоже, это была Ванесса. «Нет», — ответили ей растерянно. «Что, опять сбежала?» На этом моменте я с укором покосилась на Элли, а та ничуть не смутилась. Судя по всему, ей совсем не было стыдно за свои проделки. «Так всегда, когда она не хочет заниматься. Прямо беда какая-то». «Скажите мистеру Лануа». «Говорила много раз. Он, конечно, снова ее отчитает, но это ничего не изменит». «Все-таки мужчине так сложно воспитывать девочку без матери», — сокрушенно вздохнула женщина и слегка понизила голос. «Честно говоря, не понимаю, как он до сих пор не увидел в вас ту, кто ему нужен. Вы же так чутко заботитесь о Белли». Линея нахмурила бровки и досадливо прикусила губу. Похоже, такие разговоры среди посторонних ходили регулярно и очень ей не нравились. «Еще бы! Обстоятельства исчезновения ее матери очень скандальны даже для моего мира. А уж в этом это, наверное, пятно на репутации всей семьи. А то, что кандидатура гувернантки на место мачехи девочке не нравится, я заметила еще вчера». В дверь снова постучали. Элли с ловкостью маленькой змейки ринулась ко мне под кровать. Только сверкнули ноги в опрятных кожаных туфельках. «Войдите!» – устало бросила я, приглаживая волосы. Ко мне заглянула Ванесса, а в миру Ваня, и зорко осмотрела пространство комнаты. Держась за камею, приколотую к вороту, она остановила внимание на мне и весьма строго спросила. «Доброе утро, мисс Кира!» Похоже, мое имя она не сразу и вспомнила, либо сделала соответствующий вид. «К вам не заходила мисс Лануа?» «Простите», — изобразила я дурочку. «Дочь мистера Лануа, Элли!» Снизу меня толкнули точнёхонько в зад. Я заметно подпрыгнула, но лишь покачала головой. «Нет, я только проснулась и еще никого не видела». И тут мне стало стыдно. Все уже давно встали и заняты какими-то делами. Даже ребенок успел сбежать от уроков, а я все еще разлеживаюсь. И это при том гостеприимстве, которое мне оказали. Но при воспоминании обо всех ночных происшествиях моя совесть немного успокоилась. «Как жаль. Если она вдруг появится, проводите ее, пожалуйста, в комнату». Девушка вздохнула и торопливо добавила. «Она такая непоседа». «Но, с другой стороны, не будь она непоседой, мы с ней не встретились бы. Я очень благодарна случаю за то, что это произошло». «Ну да. Иначе у вас были бы большие неприятности?» «Возможно», — уклончиво подытожила я. Ванесса смерила меня оценивающим взглядом и скрылась за дверью. «Так», — угрожающе протянула я, как только ее шаги удалились. «Извольте вылезти из-под кровати, мисс». Кажется, тон строгой настоятельницы какого-нибудь старинного пансиона очень хорошо мне удался, потому что Линея сразу покинула свое убежище и встала напротив меня, слегка понурив голову. «Не говорите, мисс Харн», — попросила она. «Я просто хотела немного отдохнуть от этих дурацких цифр. У меня от них голова разрывается». Девочка показала взмахом рук, как именно и на какую площадь у нее разрывается голова. Это выглядело действительно пугающе. Оказавшись в этом мире, я испытывала примерно те же ощущения, поэтому, наверное, прониклась к ней некоторой долей участия. «Не любишь математику? Царицу наук?» — спросила с легкой иронией в голосе. Жутик завозился рядом, щекоча меня крыльями через ткань. «Терпеть не могу». «Наверное, хочешь быть невеждой?» — уточнила я строже. «Нет», — испугалась Линея. «Вот скажите, разве вы любили в детстве математику?» «Честно говоря, я не помню». Вовремя вернулась я к своей легенде. «Но она кажется мне очень интересной. На самом же деле склад ума у меня всегда был математический. В школе мне проще было сдать экзамен по физике или геометрии, чем по какому-нибудь обществознанию». «Учитель в лицее такая строгая, что я совсем ничего не понимаю». Линея присела на край моей постели и сложила руки на коленях, как будто сидела за партой. Ее осанка осталась безупречно ровной. Даже мне захотелось выпрямиться. «Ну, хочешь, я помогу тебе?» – тихо предложила я. «Мне кажется, у нас получится». Осталось только надеяться, что математические законы во всех мирах одинаковы. Но прежде мне пришлось пройти очередное испытание презрением миссис Лануа, которая встретилась мне в гостиной, как только я туда вышла. Сначала она смотрела сквозь меня, будто никого перед ней не было, а затем взглянула так, что я пожалела, что меня вообще заметили. К счастью, Ирис еще не успела выехать из дома по каким-нибудь делам, и поэтому спасла меня от неловкого разговора, который я из вежливости обязана была завести с хозяйкой дома. Чтобы выдавить из себя хотя бы «какая чудесная погода», пришлось бы приложить немало усилий. «После обеда я собираюсь ехать в редакцию Вестника, чтобы подать объявление о том, что вы нашлись», — бодро сообщила девушка. «Поедете со мной. К тому же мы можем навестить доктора, и он осмотрит вас. Вдруг ему станет понятна причина вашего недомогания». Визит к доктору – это не то, чего мне сейчас хотелось бы. Мало ли, что он увидит. «Единственная причина недомогания мисс Киры – это врожденная хитрость», – не приминула заметить миссис Лануа. «Мама!» – укоризненно воскликнула Ирис. Я лишь улыбнулась, изо всех сил сдерживая колкости, которые готовы были сорваться с языка. Ведь нахожусь не в том положении, чтобы пререкаться с хозяйкой. В моем случае лучше выглядеть максимально наивной. Может быть, даже немного придурковатой. С дурочек спрос меньше. «Конечно, я буду рада поехать с вами», — ответила я Ирис. «Думаю, мне будет полезно проехаться по городу. Вдруг я что-то вспомню». «О, это отличная идея. Никогда не знаешь, что может навести на нужные мысли». Судя по всему, во время нашего разговора Жутик находился рядом, только прятался. Потому что, когда после завтрака я вернулась в комнату, где его и оставила, он оказался в курсе всех разговоров. «Категорически нельзя допустить, чтобы Ирис подала объявление о том, что ты якобы нашлась», — заявил он. Об этом я тоже успела задуматься. Если те двое захотят найти свидетельницу их явно темных делишек, они могут обратить внимание на это объявление. И если в их планы еще входит нейтрализовать этого свидетеля, то это почти то же самое, что самой назначить им встречу. «Но как я могу запретить ей? Мое сопротивление будет выглядеть подозрительно. Тем более я уже согласилась». Жутик прогулялся по моей постели и выдал. «Значит, мы должны не допустить попадания этой заметки в печать. Тебе легко говорить. Как, по-твоему, я должна это устроить?» «Это он умеет прятаться. По крайней мере, чаще всего ему размеры позволяют. А я такими скромными габаритами не обладаю и вряд ли смогу провернуть подобное дело незаметно». «На месте сориентируемся», – беспечно отмахнулся Летун. Собравшись с духом и надеясь, что не облажаюсь, я отправилась к Линее и как раз застала очередной ее спор с гувернанткой. Судя по всему, девочка наотрез отказывалась заниматься с ней, а та не понимала, почему. По услышанным обрывкам фраз мне стало понятно лишь это. Но стоило только войти в комнату, как обе они смолкли. «Это какая-то глупость», — выдержав напряженную паузу, возмутилась мисс Харн. «С чего вдруг вы решили взяться за обучение Элинеи? Вы же ничего не помните». «Но я же помню, как ходить и дышать. Значит, и арифметику вспомню, если понадобится». «Я уверена, что вспомните», — поддержала меня девочка. «И вообще, мне не нравится заниматься тут. Я хочу пойти в библиотеку. Там красивые окна и много книг». Гувернантка вздохнула, явно стараясь успокоиться. Похоже, упрямство подопечной уже давно ее достало, но личные мотивы еще удерживали рядом с ней. «Прошу вас, дайте нам попытаться. Если у меня ничего не получится, я обязательно вам сообщу», — обратилась я к ней. «Если что-то пойдет не так, я вынуждена буду рассказать обо всем мистеру Лануа», — предупредила она меня. «Что может пойти не так? Это же не химия». Я прикусила язык, осознав, что случайно назвала науку, которая здесь, возможно, не существует. Но, судя по спокойной реакции самой Элли и ее гувернантки, на этот раз мне повезло. Прихватив учебники и тетради, мы с девочкой спустились в библиотеку. Здесь и правда было спокойнее, прохладнее, и все вокруг окутывала совершенно особая атмосфера уверенных обширных знаний. А падающий через витражные окна свет придавал ей налет волшебства. Я попыталась вчитаться в названия на корешках книг. Совсем ничего знакомого. И имена авторов, словно из сказок. Пока я озиралась, Эля разложила книги на столе. Ближе подвинула солидный резной стул. Я взялась за второй, который стоял у окна, и поставила его рядом. Заниматься при свечах было непривычно. Но меня ждала еще одна непредвиденная засада. Писать нужно было металлическим пером, предварительно макая его в чернила. А я в пору гаджетов и шариковой-то ручкой стала писать, как курица лапой. Куда уж мне управиться с такой конструкцией? Мысль о том, чтобы сделать то, что я совсем не умею, удивительно сильно меня взволновала. Показалось, что мне становится дурно, но ощущения были немного другими. Пожалуй, похожими на те, когда я проснулась ночью от нехорошего сна. «Ой, что это?» Вдруг воскликнула Элли. Проследив за ее взглядом, я посмотрела на свои руки. Они вновь начали покрываться этими странными чешуеподобными наростами. Кажется, сейчас что-то будет. Ведь библиотека – самое подходящее место для того, чтобы устроить пожар. Лучше не придумаешь. Это... Я почти впала в ступор, пытаясь придумать, как объяснить то, что со мной творится. Сама плохо в этом разбираюсь. «Моя магия, и я совершенно не умею с ней обращаться». Элли с любопытством наблюдала за тем, как чешуйки поднимаются по моим предплечьям все выше, будто это было каким-то забавным зрелищем. Но на самом деле выглядело это жутковато, как в каком-нибудь фильме про оборотней. А когда все это роскошество начало светиться, она пришла в полнейший восторг. «Вы обладаете огненной магией», — сделала вывод с видом явного знатока. «Но такого эффекта от ее прилива быть не должно». Ну вот, даже ребенок понимает в этом лучше меня. А я чувствовала себя так, будто тетушка, о которой никто не знал, внезапно оставила мне в наследство зловещий сундук со странным содержимым, и куда его применить, неизвестно. Линея подняла руку ладонью вверх, и над ней завихрился небольшой огненный вихрь, идеально послушный ее воле. Любуясь причудливым танцем магии, я отвлеклась от своей проблемы, немного успокоилась, и кожа на моих руках снова начала бледнеть, пока не стала совсем нормальной. Внутреннее напряжение отступило, и теперь даже грядущая война с пишущим пером не казалась мне такой уж страшной. «Ты обладаешь такой же магией, как и отец?» Слегка пораженная увиденным, я села на стул. «Да, и это, как он говорит, большая проблема», — Элли печально улыбнулась. «У него нет других наследников. То, что я умею, это совсем маленькая часть. Больше я получу, когда вырасту. Но я девочка, и мне могут не разрешить». «Почему?» «Просто огненную магию чаще всего наследуют мужчины, а женщины что-то более безобидное. И если женщина получила огненный дар, в ее руках он более опасен». Девочка пробежалась взглядом по полкам с книгами и указала на одну из них взмахом руки. «Вот. Если вы ничего не помните, то можете прочитать «В магологии трех королевств». Я мысленно отметила для себя, что в эту книгу мне совершенно точно необходимо заглянуть. Но не сейчас, а когда останусь одна и смогу поговорить с Жутиком. «Но если хотите, кое-чему и я могла бы вас научить», — хитро щурясь добавила Элли. «Папа уже многое мне объяснил. Прежде всего займемся арифметикой, а дальше посмотрим». Мы открыли самый толстый учебник и принялись за изучение заданий. Как оказалось, на здешнем языке я читаю отлично. Видимо, это умение передалось мне вместе с магией. А вот с письмом дела обстояли гораздо хуже. Объясняя Элли логику решения задачи, мне все же пришлось взяться за перо. Но проблема обнаружилась вовсе не в нем, а в том, что я в принципе плохо пишу чужие буквы и символы, обозначающие цифры. Смотрю в книгу и все понимаю. Пытаюсь перенести что-то на бумагу и чувствую себя недоразвитой. Мало того, что я поставила из десяток клякс, так еще и нацарапала нечто невразумительное, после чего поняла, что опасно приблизилась к полной катастрофе. Возможно, при некоторой практике навык быстро сформируется, а пока это выглядело так, будто мои руки потеряли связь с мозжечком. Линея потихоньку косилась на меня, но пока ничего не говорила, а я боролась с письмом и злилась все больше. Запертая во мне, иначе не скажешь, магия сразу почувствовала мою нервозность и вновь радостно прилила к рукам, требуя высвобождения. Я выронила перо и встряхнула ими, будто испачкалась. «Нет, постойте, успокойтесь», — попыталась вразумить меня девочка, но было уже поздно. Неведомая энергия плотным сгустком рванулась вперед, разметала бумаги и охватила огненной пеленой книги. В довершение ко всему, словно из ниоткуда, перед нами появился всклокоченный Жутик. Он неловко кувыркнулся по столу и, взмахнув крыльями, опрокинул чернильницу прямо мне на колени. «Кто это?» — радостно взвизгнула Элли, хлопнув в ладоши. «Библиотечный дух?» А я вскочила, пытаясь смахнуть чернила с чужого, между прочим, платья, но они впитались в него удивительно быстро. Настроение испортилось окончательно. Жутик сидел на разворошенных записях Элли, удивленно таращась по сторонам. А девочка смотрела на него с таким умилением, что его репутация потомка могущественных огненных существ рушилась прямо на глазах. «Мне нужно сполоснуть платье», — выдала я невпопад. «Где тут у вас постирочная?» Хотя кому сейчас вообще были интересны пятна на моей одежде? «Я пошел», — сообщил Жутик неизвестно кому. Но не ушел. У него даже уши задрожали от напряжения. Но ничего не вышло. Он остался на месте, как и в прошлый раз, когда Элли забежала ко мне в комнату. «Жгучий корень!» — по-своему выругался летучий лис. «Меня точно развоплотят!» «Нет, с вами учить арифметику гораздо интереснее, чем с мисс Харн!» — довольно подытожила Элли и быстро подхватила Жутика на руки.